Глава 34. Расставание с домом и благодарный слуга. Приемная Джона Лоу уже давно опустела. Ни одна из герцогинь или других знатных дам, которые раньше выказывали такое подобострастие леди Катерине, не приезжала теперь к ней, а при встрече едва удостаивали ее внимания. Но леди сама обращала мало внимания на их презрительное отношение. Она утешалась дружбой с Белиндой, которая все еще оставалась с ней. В пору своего бесславия Лоу, разумеется, перестал задавать пиры и вообще не принимал гостей. Но его жилище сохраняло прежнюю роскошь. Парадная лестница вела наверх. Вся прислуга была предана ему, считая его самым щедрым хозяином. Ни один лакей не хотел покинуть его. Среди кучи дворни находились и двое наших ирландцев. Терри О. Флагерти и Пэт Моллоу были взяты на службу к Джону, после того, как выручили его во время нападения на карету. Возвратившись из Пале-Рояля, Лоу направился к жене и застал ее в спальне с Белиндой. Обе знали о его решении отказаться от должности. Но, сказал он, все сделано. Регент принял отставку. Сегодня вечером я отправляюсь в Германт, где останусь до отъезда в Брюссель. «Разве я не буду сопровождать вас?» — спросила леди Катерина. «Не хотелось бы этого». Но, безусловно, необходимо, чтобы вы остались здесь устроить мои дела. Со мной поедет Джон, а Кэти оставлю с вами. Я не буду беспокоиться, о вас позаботится герцог Бурбон. Завтра вы и Кэти отправитесь в Сен-Мор. Что касается меня, я останусь на несколько дней в Брюсселе, а затем направлюсь в Венецию, где буду жить до тех пор, пока вы и Кэти не присоединитесь ко мне». «Увы», — воскликнула леди Катерина. «Теперь пришла минута действовать, а мужество совершенно покидает меня. Вы должны остаться со мной, Белинда». «Нельзя», — воскликнул Лоу. «Вам небезопасно оставаться дома после моего отъезда. А Белинда не может сопровождать вас в Сен-Мор. Вы должны расстаться с ней, но, надеюсь, вскоре вы опять встретитесь. Невозможно предугадать, что может случиться со мной или как изменятся мои намерения. Но покуда я думаю снова посетить Лондон, и в самое ближайшее время». «Слышите, дорогая Кэт?» — воскликнула Белинда. «Господин Лоу говорит, что приедет в Лондон, так что мы скоро встретимся снова. Но не плачьте, моя милая. Испытание предстоит суровое, но вы, я уверена, вполне готовы к нему. Вы часто говорили мне, как наскучил вам весь этот блеск, как противно вам притворство и неблагодарность светского общества, как страстно вы ищете покоя. Теперь ваши желания исполняются, и, надеюсь, вы найдете счастье в уединении, которого, по-видимому, напрасно искали в свете». «Вы знаете, я не была счастлива, Белинда. Я и не думаю, что можно бы найти истинное счастье в таком обществе, в каком я находилась. Но я рада, что вы носила такую пытку ради моего дорогого мужа. Видите, мои слова исполнились», — обратилась она к Лоу. «С того часа, как вы отреклись от своей религии, счастье покинуло вас». «Это почти верно», — уныло ответил он. «Довольно об этом», — воскликнула Белинда. «Теперь изложу мой план. Завтра утром, когда вы, Кэт, отправитесь в Сен-Мор, я поеду в Лондон. К счастью, у моего мужа имеется паспорт. Я просил бы вас об одном одолжении, Белинда, и уверен, что вы исполните его», — сказал Лоу. «Возьмите с собой этих двух бедных ирландцев. Их нужно отослать обратно в Лондон». «С величайшим удовольствием», — ответила она. «Бедняги. Они испытали странные превратности судьбы со времени своего приезда в Париж. Надеюсь, они вернутся обратно более умными, нежели приехали сюда». «Приведите ко мне детей, Кэт», — сказал Лоу жене. «Я хочу повидаться с ними. Расскажите им о том, что произошло». После непродолжительного отсутствия леди Катерина вернулась с детьми. Кэти, которая, как и ее мать, с Белиндой, носила траур по Колумбе, была несколько бледна. Она быстро подбежала к отцу, нежно прижавшему ее к своей груди, и поцеловала его. «Мама рассказала тебе, что случилось?» — сказал он, глядя на нее с любовью. «Я отказался от должности, и сейчас уеду из Парижа навсегда. Враги одолели и недовольствуются моим разорением. Они умертвили бы меня, если б я попался им в руки. Поэтому для спасения своей жизни я вынужден бежать». «Подойди ко мне, Джон», — обратился он к сыну, — «и слушай, что я скажу тебе о твоей сестре. Я надеялся сделать тебя богатой, Кэти, и дать тебе приданое как княгине, но теперь я ничем не могу одарить тебя. Не думай обо мне, дорогой папа, — со слезами проговорила Кэти. Меня больше всего беспокоит именно мысль о тебе и о твоем брате. Если б не вы, дорогие мои, я перенес бы свои потери безропотно. «Не огорчайтесь, дорогой папа», — сказал Джон, — «вы скоро разбогатеете опять, как прежде». «Не могу надеяться на это, дорогой мальчик, но я думаю, что ты сам станешь богатым благодаря собственным трудам и способностям». «Да, я буду богатым», — воскликнул Джон энергично. «Я постараюсь стать таким же великим, как вы, папа». «Надеюсь, ты будешь счастливее своего отца, Джон, и не выпустишь богатства, чести, власти, которые захватишь в свои руки». «А ты что скажешь, Кэти?» — обратился он к дочери. «Тебя огорчает мысль о том, что ты потеряла все?» «Совсем нет, дорогой папа. Мне только жаль вас. Если бы эта перемена вам не причиняла страданий, я была бы довольна. Бедная Коломба часто говорила мне, что настоящее счастье можно скорее найти в бедной хижине, чем в пышных чертогах, и я верю, что она не ошибалась. Мне будет грустно покидать этот великолепный дом, но какие бы обстоятельства ни наступили, я постараюсь быть веселой. И это старание увенчается успехом. Но пойдемте», — прибавил отец, вставая с места. «Я должен в последний раз поглядеть на мои картины и книги. Мои сокровища скоро будут рассеяны. Я никогда, вероятно, больше их не увижу». Вместе с детьми, в сопровождении жены, Белинды, Лоу покинул залу и вошел в большую галерею, которая была заставлена старинными статуями и бронзовыми вещами из Италии. По стенам были развешаны избранные произведения великих мастеров. Пройдя по блестящему ряду комнат, уставленных мебелью во вкусе того времени, он вошел в библиотеку, которая заключала в себе редкое собрание книг, купленное у аббата Биньона. «В чьи руки попадут мои книги?» — подумал Лоу и печально посмотрел вокруг. «Эта библиотека вызывала всегда зависть у Дюбуа. Я никогда бы не продал ее ему. Может быть, он теперь получит ее?» Лоу не ошибся. После его бегства его имущество стало чем-то вроде добычи для любимцев регента. Аббат Дюбуа захапал львиную долю, захватив картины, статуи и книги. Не без боли в сердце Лоу оставил библиотеку. Расставание с книгами было похоже на прощание со старыми друзьями. Наконец хозяин отвернулся и направился в сад, который был разбит большим вкусом. Здесь, в тенистых уголках, ему было особенно приятно проводить те немногие часы отдыха, которые оставались у него с тех пор, как он посвятил себя государственным делам. На дворе теперь был декабрь, следовательно, сад был лишен многих своих прелестей. Но его угрюмый вид более подходил к чувству, охватившему Лоу, чем если бы деревья были одеты в пышную зелень и все клумбы пестрели цветами. Уходя, он заметил двух ирландцев, которым он поручил кое-какие занятия по садоводству. Подозвав их к себе, он сообщил им, что госпожа Каррингтон возвращается в Лондон завтра и согласна взять их с собой. «Но мы не хотим уезжать, не так ли, Пэт?» — спросил Терри. «Мы вполне счастливы здесь и остались бы лучше с вашей милостью. Не отсылайте нас», — воскликнул Пэт. «Нам не нужно жалования, с нас достаточно одного удовольствия служить вам, леди Катерине и мисс. Вы должны уехать. Я не могу держать вас больше у себя». «О, это другое дело», — воскликнул Терри. «Мы не хотим служить бременем для вашей милости, но нам очень жаль покидать вас. Мне также жаль отпускать вас. Вот 20 луидоров. Разделите эти деньги между собой». «Ваша поездка домой ничего не будет стоить вам», — заметила Белинда. «Я и мой муж позаботимся о вас. После всего мы вернемся домой такими же богатыми, какими приехали сюда», — сказал Терри. «И всегда можем хвастаться тем, что пару месяцев прожили на широкую ногу, выезжали в собственных каретах, имели собственных слуг. Но чем мы можем более всего гордиться и чего мы не забудем до нашей смерти, так это то, что мы пользовались расположением вашей милости. Будьте уверены, мы никогда не забудем вашей доброты». Затем, низко поклонившись, ирландцы ушли. Когда все вошли в дом, им навстречу попался Тьерри. Он просил позволения сказать несколько слов хозяину. Лоу привел его в свой кабинет и запер дверь. «Надеюсь, «Вы простите то, что я собираюсь сказать, монсеньор», — сказал слуга. «Причина — искренняя моя привязанность к вам. Занимая известное положение в вашем доме, я не могу не знать о теперешних ваших затруднениях и почти догадываюсь о том, что произошло. Выслушайте меня, монсеньор», — продолжал он после минутного колебания. «Благодаря своему положению в вашем домашнем штате, благодаря большим посторонним доходам, которые я получал, мне удалось скопить значительную сумму денег. Вам и только вам одному я обязан своим состоянием, поэтому я вам и предлагаю его. Я отдаю в ваше распоряжение все свое богатство. Надеюсь, монсеньор, вы окажете мне честь принять его. Это не подарок. Деньги эти по праву принадлежат вам». В первую минуту Лоу был совершенно побежден и отвернулся, чтобы скрыть лицо, но затем сказал голосом, выдававшим волнение: «Искренне благодарен вам, Тьерри. Вы верный друг. Никто, вероятно, не испытал столько низкой неблагодарности, как я. Сотни, тысячи людей, которых я обогатил, покинули меня, как только я потерял доверие. Они не то что не предложили мне поддержку, но составили заговор с целью скорее разорить меня. Оттого-то преданность, подобная вашей, глубоко трогает. Я не могу принять вашего предложения, но вполне ценю побуждение, под влиянием которых оно сделано. Я глубоко признателен за вашу любезность». «Боюсь, что я выразился не так, как следует, монсеньор. Не думайте ни на минуту, что я предполагал. Вы проявили, мой добрый друг, и человечность, и хорошие побуждения», — прервал его Лоу. «Я уверен, что вы поймете, почему я должен отвергнуть ваше любезное предложение. Не просите меня больше. Я не изменю своего решения. Я не позволю вам также следовать за мной, раз я потерял свое имущество. После такого доказательства преданности я не могу иметь от вас тайн. Знаете же, после вечернего представления в опере я еду в Германт, где пробуду день или два, а затем направлюсь в Брюссель, в дорожной карете герцога Бурбона. Вы можете поехать со мной в Германт, но не далее. Благодарю вас за позволение, монсеньор, но я все еще надеюсь, что вы позволите мне сопровождать вас в Брюссель. Нет, вы должны вернуться в Париж. Мой сын уезжает со мной. Ваши услуги нужны будут леди Катерине и моей дочери. Вы убежден, сделаете мне одолжение и позаботьтесь о них». «В этом вы можете быть уверены, монсеньор». «Благоразумие ради, я после оперы не вернусь в этот отель, но отправлюсь во дворец герцога Бурбона. Если там встретит меня карета, я тотчас же поеду в Германт. Приказания монсеньора будут выполнены в точности. Он найдет около дворца герцога Бурбона, ожидающего его карету. Там буду я. Следует ли мне ложить какие-нибудь вещи в сундук или шкатулку? Нет. Из всех своих драгоценностей я возьму только это кольцо. Оно стоит 10 000 крон. К счастью, у меня имеется 800 луидоров, которые мне принес сегодня утром господин Помпье. Деньги пришли весьма кстати. У меня не было даже 10 пистолей. Монсеньор будет иметь 20 000 луидоров, если захочет потребовать их. Нет, он может получить их сейчас. Благодарю вас, мой добрый друг. Может быть, я и был бы принужден обратиться к вам, если бы не получил денег от Помпье. Этой суммы мне будет вполне достаточно для моих настоящих потребностей. А теперь, Тьерри, вы должны покинуть меня. Я желаю побыть один некоторое время». Прошло более часа, прежде чем Лоу вернулся к своей семье. Затем он не покидал ее до тех пор, пока не наступило время ехать в Пале-Рояль. Он нежно обнял жену и дочь и распрощался с Белиндой и ее мужем.